Глава 9. Срочный рынок. В своем телеграм-канале «Богач на прокач» я каждое рабочее утро публикую для трейдеров свои мысли о рынке. Кто читает этот канал, заметили, что я часто пишу такую фразу. Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются в легком минусе. О чем это? Речь идет о срочном рынке. Это один из рынков биржи, на котором торгуются производные финансовые инструменты, ПФИ или деривативы. На практике речь идет о фьючерсных и опционных контрактах. Срочный рынок московской биржи называется FORTS. Фьючерсы и опционы – это контракты, в основе которых лежит определенный базовый актив – акции, товары, валюты, индексы. На московской бирже больше всего торгуются фьючерсы на валюту, а самые популярные опционы – индексные. На фондовом рынке вы торгуете реальными активами, акциями, облигациями и так далее, а на срочном рынке – контрактами на базовые активы. Давайте сначала обратимся к простым примерам и затем перейдем к профессиональному объяснению основ работы с производными финансовыми инструментами. Предположим, вы хотите купить дом, обращаетесь в строительную компанию, вносите залог, премию и подписываете контракт, что через месяц купите дом за 3 миллиона рублей. За этот месяц могут произойти три события. Первое. Ничего. Самая скука. Второе. Соседний дом купит Егор Крид, и стоимость всех домов в поселке сразу возрастет до 5 миллионов рублей. А у вас контракт на 3 миллиона. Итого, ваша выгода 2 миллиона минус уплаченный залог, премия. Третье. Рядом с поселком обнаружат радиоактивные захоронения. Стоимость домов резко падает до 1 миллиона рублей. Вам нет никакого смысла покупать за 3 миллиона. Тогда вы просто теряете залог и на сделку не приходите. В нашем примере контракт со строительной компанией – это опцион. Залог – премия. Экспирация – дата исполнения сделки. И вот еще жизненный понятный пример уже про фьючерсы. Предположим, захотелось вам купить зерно, только оно вам нужно не сегодня, а в сентябре. Вы нашли фирму и заключили с ней договор, что в сентябре обязательно приобретете у них зерно по 1000 рублей за мешок. Вы вносите предоплату и спокойно ждете. Внезапно лето выдалось плохим, зерна добыли мало, поэтому цены взлетели вверх. Мешок теперь стоит 5000 рублей, а вам от этого ни горячо, ни холодно, потому что у вас есть договор, по которому вы покупаете за 1000 рублей то, что теперь стоит 5. На рынке все это выглядит примерно так же, кроме того, что большинство фьючерсов расчетные, то есть зерно вам не поставят. А просто в конце срока фьючерса вы с продавцом переведете друг другу деньги. Делается автоматически. Также есть поставочные фьючерсы, то есть вам привезут контейнер зерна. Это имеет место между крупными предприятиями. Фьючерс бывает на товар, акции, облигации, индекс. В общем, на все. Понимая этот пример, давайте зафиксируем ваши знания через профессиональное объяснение и перейдем к теории. Если вы новичок и материал дальше покажется вам сложным, вернитесь к нашим примерам. Между срочным и фондовым рынком есть ряд различий. Первое. Фьючерсы и опционы имеют экспирацию – конкретный срок обращения, после которого контракт исполнится и прекратит обращаться на торгах. Второе. Фьючерсы и опционы – это контракты, имеющие определенные условия. Для фьючерсов это обязанность купить или продать базовый актив, для опционов – право. Третье. Система расчетов. К торговле инструментами срочного рынка можно применять технический анализ. Различаться будет только расчет и система ценообразования. Стало немного понятнее, о чем дальше пойдет речь? Уверена, что да. Одним из самых популярных инструментов срочного рынка Российской Федерации является фьючерс на индекс РТС, в который входят наиболее ликвидные акции крупнейших компаний Российской Федерации. Большим спросом пользуются фьючерсные контракты на нефть, золото, серебро, акции Сбербанка «Газпрома», а также на валютную пару доллар-рубль. Именно по фьючерсам можно оценить настроение на рынке. Так что перед открытием биржи изучайте динамику фьючерсов на ключевые мировые индексы. Это хорошая подсказка, чтобы узнать, куда пойдет рынок. Производные финансовые инструменты, ПФИ или деривативы. Фьючерсы и опционы относятся к классу производных финансовых инструментов, в основе которых лежат базовые активы – акции, валюты, товары, облигации, корпоративные бонды, ОФЗ и даже процентные ставки. Фьючерс – контракт на покупку или продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее известной цене. Приведу пример. Можно купить обыкновенную акцию Сбербанка на фондовом рынке Российской Федерации. В этом случае вы совершаете прямую покупку, и через 2 дня, режим торгов Т+2, акция будет у вас на счете. А можно приобрести фьючерс на обыкновенные акции Сбера. То есть контракт на покупку акции по определенной цене и в определенный срок. В первом случае вы приобретете базовый актив, акцию, а во втором – дериватив, то есть контракт на акцию. В нашем примере договор о совершении сделки в будущем. Запомните, на срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты – деривативы. Производные инструменты означают, что цена контрактов зависит от динамики цены базового актива. Деривативы, фьючерсы и опционы – это контракты, соглашения продавца и покупателя о купле-продаже базового актива в определенный срок и по определенной цене. Кроме уже упомянутых фьючерсов и опционов, есть еще и форвардные контракты и свопы. Скорее всего, на практике, когда вы только начнете осваивать срочный рынок, вам пригодятся только фьючерсы. Они, кстати, любимчики спекулянтов и трейдеров. Преимущества фьючерсов. Низкие комиссии у фьючерсных контрактов. Нет ограничений на открытие коротких позиций. Эффект плеча, который позволяет купить или продать фьючерсный контракт, например, стоимостью 100 тысяч рублей, имея на счете всего 20 тысяч рублей. Высокая ликвидность и широкий выбор инструментов. Ключевое преимущество фьючерсов – возможность заключать сделки, имея на счете только часть денежных средств, а не всю стоимость контрактов. Звучит интересно, но непонятно. Допустим, у вас сумма на счете 10 тысяч рублей, и вы купили 2 фьючерса общей стоимостью 50 тысяч рублей. Таким образом, у вас образовался эффект плеча, то есть отношение объема позиции к собственному капиталу 1 к 5. Эффект плеча может не только увеличивать ваш доход по сделке, но и убыток. Прежде чем пользоваться всеми благами фьючерсов, необходимо изучить параметры и основные характеристики инструмента. Все параметры фьючерсных контрактов содержатся в спецификации, выпускаемой самой биржей. Изучаем параметры контракта на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк». Первое. Базовый актив – обыкновенные акции Сбербанка. Второе. Цена фьючерсного контракта указывается в рублях за лот и тесно связана с ценой базового актива. При этом цена контракта может быть выражена в долларах, а котировка и вовсе в пунктах. Например, контракт на индекс РТС. Третье. Лот. Уточняйте, сколько акций в лоте. В нашем примере 100 акций Сбербанка в одном лоте фьючерсного контракта. Четвертое. Шаг цены. Значение, на которое минимально может измениться цена фьючерса. Пятое. Код контракта. SBRF-921, кратко SRU-1. Каждому контракту присваивается код. Обозначения нужны для поиска инструмента в торговом терминале, так же, как и в случае с тикерами акций. Из кода сразу же становится понятно, какой базовый актив находится в основе контракта и какая дата экспирации – два ключевых параметра контракта. Коды срочных контрактов состоят из следующих частей. C – код базового актива, два символа. M – месяц исполнения, один символ. Y – год исполнения, один символ. Год исполнения фьючерса кодируется от 0 до 9. 2002 год – 2. 2009 год – 9. И так далее. Кодирование М. Январь – F. Февраль – G. Март – H. Апрель – J. Май – K. Июнь – M. Июль – N. Август – Q. Сентябрь – U. Октябрь – V. Ноябрь – X. Декабрь – Z. В нашем примере из кода контракта SRU-1 становится понятно – это контракт на базовый актив, то есть обыкновенные акции Сбербанка, SR, с исполнением в сентябре Ю 2021 года 1. Подробнее о кодах деривативов вы можете прочитать на официальном сайте Московской биржи. 6. Типы контракта. Поставочные, расчетные. Уточняйте, какой у вас контракт в спецификации. Если поставочный, то вы получите, лишитесь базового актива в количестве, указанном во фьючерсном контракте в день экспирации. В нашем примере будет осуществлена покупка акций Сбербанка. Расчетный. Вы получите только разницу между стоимостью фьючерса и базового актива на день экспирации. По практике на Мосбирже больше расчетных контрактов. 7. Гарантийное обеспечение, ГО. Это понятие дает возможность открывать позиции на сумму большую, чем ваш депозит. В каждом фьючерсном контракте есть залоговая сумма, гарантийное обеспечение или ГО. Это нефиксированная величина, размер которой меняется и зависит от совокупности факторов, но обычно оценивается в 10-40% от цены контракта. Биржа при открытии фьючерса требует вынести так называемый залог. После закрытия позиции ГО возвращается обратно. Также в спецификации вам потребуется понятие верхнего и нижнего предела. Если цена контракта находится в обозначенном диапазоне верхнего и нижнего предела, то ГО соответствует указанному значению. Не брокер, а биржа взимает гарантийное обеспечение и имеет право изменить размер ГО из-за роста рисков на рынке, даже если вы уже купили фьючерс. Гарантийное обеспечение и эффект плеча. При открытии сделки на срочном рынке ГО замораживается на счете. При закрытии сделки оно освобождается и возникает эффект плеча. Пример. Контракт на доллар США стоит 73 тысячи рублей, так как один лот равен одному контракту и подразумевает покупку 1000 долларов США, а ГО на контракт составляет 7300 рублей. Имея всего 10 тысяч рублей на счете, вы уже можете купить такой дорогой контракт. Еще один пример. Предположим, вы провели технический анализ и сделали вывод, что акция X пойдет вверх. Какие возможны действия, если у вас есть 100 тысяч рублей? Купить акции X на 100 тысяч рублей. Купить фьючерсы на акции X на 100 тысяч рублей на сумму в 10 раз больше. Если ваша стратегия правильна, то прибыль вас, безусловно, порадует. Но помните, пожалуйста, о рисках. Ваши гипотезы могут не реализоваться, и тогда вас ждут соразмерные убытки. Как проходят торги на срочном рынке? Срочный рынок Московской биржи работает с 7:00 до 23:50 по московскому времени. Торги делятся на две основные сессии. Первая. Основная торговая сессия 7:00-18:45. Второе. Вечерняя торговая сессия 19:00-23:50. Между основными торговыми сессиями проходит клиринг. Перерыв, который нужен для подведения итогов и проведения взаиморасчетов по открытым позициям. Клиринг на Форекс производится два раза в день. 14:00 – 5 минут и 18:45 – 15 минут. В эти моменты зачисляются прибыли и списываются убытки по позиции, то есть вариационная маржа. С марта 2021 года Московская биржа проводит торги на валютном и срочном рынке с 7:00. Обратите внимание, что в 23:50 клиринга нет. Все результаты переносятся на следующий день и учитываются в дневной клиринг. Что происходит дальше? После клиринга результаты обнуляются, и отсчет по списанию и начислению вариационной маржи идет по новой. Но ваш финансовый результат по сделке – это всегда разница между ценой входа в сделку и ценой выхода из нее. Если вы вошли в сделку, скажем, по валютной паре доллар-рубль при стоимости контракта в 73 тысячи рублей, а закрыли позицию при стоимости 73 700 рублей, ваша прибыль составит 700 рублей. Обратите внимание, что расчеты по другим контрактам могут отличаться из-за разной стоимости шага цены. Дальше рассмотрим особенности расчетов на срочном рынке. Вариационная маржа. Считаем прибыль и убытки. Вариационная маржа, ВМ, означает разницу между текущей и расчетной ценой контракта на момент последнего клиринга или на момент открытия позиции, если клиринга еще не было. Вариационная маржа – промежуточный финансовый результат между покупкой и продажей. Ее рассчитывает биржа. Данный параметр отражается в торговом терминале. Вариационная маржа списывается в момент клиринга. Пример. Вы купили фьючерс за 1000 рублей. В клиринг актив стоит 1100 рублей. Значит, вам начислят вариационную маржу плюс 100 рублей. Но если к вечернему клирингу цена упадет до 900 рублей, с вас спишут 200 рублей. Итог 900 рублей. Все равно, что в акциях. Купили за 1000 рублей, а цена 900 рублей. Результат – минус 100 рублей. Совершать сделки между клирингами можно. Опционы и их философия. В основе опциона всегда находится базовый инструмент. И цена опционного контракта зависит от динамики цены базового актива. Классическое определение опциона в учебниках по инвестициям звучит так. Это биржевой контракт между покупателем и продавцом. Покупатель имеет право получить базовый актив, например, акцию, валюту, индекс и так далее, по фиксированной цене и в указанную дату. Продавец имеет обязательство поставить данный базовый актив. Хорошо, что в начале главы о срочном рынке я объяснила вам, что такое опцион через пример с покупкой дома. Для новичков это точно понятнее, чем традиционное определение. Теперь рассмотрим, как это работает с акциями. Предположим, вы считаете, что акции «Газпрома» вырастут от текущей стоимости в 295 рублей и заключаете спор с другом, что через месяц они будут стоить 315 рублей. На биржевом языке это означает, что вы покупаете опцион на акции «Газпрома» с ценой 315 рублей. Цены и срок вы зафиксировали. Теперь вы должны заплатить премию за опцион, скажем, 10 рублей. Проходит месяц, и цена акций выросла до 350 рублей. Ваш друг по договору обязан отдать вам их за 315 рублей. Вы же их продаете на рынке за 350 рублей. 35 рублей кладете в карман. Минус премия за опцион другу – 10 рублей. Итого 25 рублей дохода. А если «Газпром» упадет в цене и через месяц будет стоить 290 рублей, в этой ситуации вы отказываетесь от получения акций. То есть просто не исполняете свой опцион. Он сгорает, вы теряете премию в 10 рублей и все. Опцион так устроен, что одна сторона может как исполнить обязательства, так и отказаться от них, а другая сторона обязана обеспечить возможность выбора. В сделки по опционам всегда вовлечены и покупатель, и продавец. При этом покупатель открывает длинную позицию, продавец – короткую. Уверена, многим из вас уже интересно подробнее изучить срочный рынок. Предлагаю теперь сравнить опцион и фьючерс. Фьючерс против опциона. В чем разница? Вы услышали мои примеры и объяснения. Попробуйте сперва сами для себя определить, в чем заключается разница между фьючерсом и опционом. Вернитесь к началу главы и прослушайте. Интересно же проверить себя. Если вы не поленились и постарались найти отличия самостоятельно, здорово! Сверяйтесь! Фьючерс – это биржевой контракт, предполагающий твердое обязательство и покупателя, и продавца. Опцион – контракт, по которому покупатель опциона получает право, а не обязательство, купить или продать какой-либо базовый актив в определенный момент времени и по заранее зафиксированной цене. За свое право покупатель опциона уплачивает продавцу определенную сумму, которая называется опционной премией – стоимость покупки опциона. Опцион – инструмент с большим потенциалом. Для покупателя опционная премия – это максимально возможный убыток, а для продавца опциона – максимально возможная прибыль. Таким образом, покупка опциона предоставляет шанс получить потенциально неограниченную прибыль при условии, что цена пойдет в правильном для вас направлении. Давайте закрепим мысль. Что будет, если с направлением цены вы не угадали? Правильно – максимум, что можно потерять – опционную премию, которую вы заплатили при покупке опциона. Вряд ли это можно назвать серьезным убытком. А вот тут внимание. Если вы продавец опциона, то сначала вы получили премию от продавца, а потом, если цена вырастет, как и думал покупатель, его прибыль вы будете платить из своего кармана. Опционы – основные термины. Ко-опцион – это право купить или открыть длинную позицию в базовом активе по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты. Пут-опцион – Право продать или открыть короткую позицию в данном активе по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты. Цена исполнения – цена страйк. Это цена, по которой поставляется базовый актив, если держатель опциона решит реализовать свое право на покупку или продажу. То есть та самая цена актива, которую вы выбираете. В примере с «Газпромом» это 315 рублей. Иначе говоря, ваша цель – событие, на наступление которого вы делаете ставку. В любой сделке с опционами прибыль зависит от того, насколько вероятно наступление события, на которое вы сделали ставку. Иными словами, насколько далек выбранный вами страйк от текущей цены базового актива. Опцион – это срочный контракт. В определенный день наступает дата экспирации опциона, дата исполнения опциона. День, когда покупатель опциона имеет право получить доход, если его ставка сыграла. Время жизни опциона. Период времени между заключением опционного контракта и датой исполнения. Опционы бывают поставочными и расчетными. Различия такие же, как у фьючерсов. Все опционы на московской бирже поставочные. Существует два типа опционов – американские и европейские. Американский тип опциона означает, что до даты экспирации можно исполнить опцион в любой день. При исполнении вы получите базовый актив, фьючерс, например, и заплатите премию. На московской бирже представлен именно этот тип опционов. В европейском исполнить опцион можно только в дату экспирации. По типу расчета опционы делятся на маржируемые и классические немаржируемые. На нашей с вами московской бирже представлены только маржируемые опционы. Их ключевая особенность заключается в типе расчетов между продавцом и покупателем. При продаже опциона продавец не получает сиюминутно на счет премию от покупателя. В свою очередь биржа забирает на хранение премию и производит расчеты ежедневно в зависимости от того, куда двигается цена. Биржа как смотритель контролирует, чтобы все правила расчетов между покупателем и продавцом были соблюдены. Ключевые особенности торговли опционами. Торговля опционами на срочном рынке проходит по тем же правилам, что и фьючерсными контрактами. Прибыль либо убыток оценивается при помощи списания начисления вариационной маржи – ВМ. В сделках используется гарантийное обеспечение. Торгуются опционы по расписанию срочного рынка. Основные параметры опциона. Идем на московскую биржу, находим опцион – и изучаем спецификацию. Что нам нужно знать о контракте? Наименование и код, страйк-цена, категория опциона и тип его расчета, дата обращения и исполнения, гарантийное обеспечение. Put против call. Применяем на практике. Пример – call. Вы делаете прогноз, что «Газпром» будет дороже 300 рублей в декабре. Ставим на рост акций «Газпрома», ожидание сильной отчетности, высокие дивиденды, высокая цена на газ в Европе. Что делаем в этом случае? Покупаем право купить кол акцию «Газпрома» по 300 рублей, ваш страйк в будущем. Платите за это право 10 рублей премию. Если в декабре акция компании стоит 350 рублей, то вы используете свое право на покупку по 300 рублей, довносите к вашим 10 рублям еще 300 рублей и получаете акцию «Газпрома». Продаете ее тут же за 350 рублей. Итого доход равен 350 минус 300 минус размер премии равно 50 минус 10 равно 40 рублей. Если же стоимость акции в обозначенный срок 250 рублей или даже 200 рублей, то вы просто не пользуетесь своим правом. Вы потеряете только размер внесенной премии – 10 рублей. Пример – PUT. Вы предполагаете, что акции Сбербанка будут дешевле 250 рублей в декабре. Покупаете право продать PUT акцию по 250 рублей, ваш страйк в будущем. Платите за это право 5 рублей – премию. В этот сценарий мало кто верит, и премия низкая. Если в декабре акция будет стоить 200 рублей, то вы используете свое право на продажу по 250 рублей, и у вас откроется шорт на Сбербанк с ценой входа 250 рублей. Вы можете закрыть этот шорт и откупить акцию за 200 рублей. Итого ваш доход равен 250 минус 200 минус размер премии равно 50 минус 5 равно 45 рублей. Если акция Сбербанка стоит в декабре 350 рублей, Вы, как и в прошлом примере, не пользуетесь своим правом и теряете только размер внесенной премии – 5 рублей. Когда вы покупаете право, единственный риск – это размер премии. Если продаете это право, то обязаны его исполнить. Вам заплатили премию. Это вся ваша прибыль. Риск в этом случае не ограничен. Иными словами, если вы продаете колл на «Газпром» со страйком 300 рублей, то утверждаете, что акция будет стоить сколько угодно, но ниже 300 рублей. Можно сказать, бьетесь об заклад. Если «Газпром» вырастет выше 300 рублей, например, 350 рублей, то покупатель этого права воспользуется им, и вам придется поставить ему акции по 300 рублей, а для этого купить за 350 рублей на рынке. Продажа опциона сопряжена с высокими рисками. Продавать опционы, которые у вас есть, можно. Вы просто закрываете сделку по покупке. Это все, что я хотела вам рассказать об основах работы на срочном рынке. Напоследок повторим ключевые моменты главы. На срочном рынке Forex обращаются срочные контракты, фьючерсы и опционы. На фондовом рынке его называют спот, акции и облигации, базовые активы. Фьючерсы и опционы имеют экспирацию. Конкретный срок обращения, после которого контракт исполнится и прекратит обращаться на торга. Фьючерсы и опционы – это контракты, имеющие определенные условия. Для фьючерсов это обязанность купить или продать базовый актив, для опционов – прав. К торговле инструментами срочного рынка можно применять технический анализ. Различаться будет только расчет и система ценообразования. Важно! Стопы на срочном рынке ставить обязательно. При сделке на фондовом рынке вы можете пересидеть просадку. Тренд всегда вверх. На срочном рынке просадку не пересидишь. Контракт имеет определенный срок исполнения – экспирацию.